селе была церковь. Чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что босоврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его, наложить церковное покаяние. Куды на силу ноги унес? «Слушай, паноче!» — загремел он ему в ответ. «Знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие. Если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячую кутьёю». Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто зазнается с босовряком, станет считать за католика, врага Христовой Церкви и всего человеческого рода. В том селе был у одного казака прозвищем Коржа работник, которого люди звали Петром Безродным. Может, от того, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил правду, что они на другой же год померли от чумы, но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье, был в плену турок, натерпелся мук бог знает каких, и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым девчатам и молодицам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жеда в кармане злотых. И это бы еще небольшая беда. А вот беда. У старого Коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала, а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею, что полненькие щеки казачки были свежие и яркие, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божьей росой, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком. Что брови, словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи. Что ротик, на который, глядя, облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтоб вводить соловьиные песни. Что волосы ее, черные, как крылья вороны, и мягкие, как молодой лен, тогда еще девушки наши не заплетали их в дребушки, перевивая красивыми ярких цветов синдячками, падали курчавыми кудрями нашитый золотом кунтуш. Эх, не доведи, Господь, возглашать мне больше накрылось аллилуйя, если бы вот тут же не расцеловал ее, несмотря на то, что сеть пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу.